Глава 28. Впервые увидев Марлену, Зивер Генар был просто шокирован. Это впечатление только усиливалось мрачным видом девушки, который недвусмысленно свидетельствовал, что она понимает и чувства Генара, и их причину. В Марлене не было совершенно ничего от Юджинии. Ни красоты, ни изящества, ни обаяния. Только насквозь пронизывающий взгляд огромных блестящих глаз. Впрочем, и глаза были не от Юджинии. Пожалуй, только этим она и превосходила свою мать. Затем первое впечатление Генара стало понемногу меняться. За чаем и десертом Марлена вела себя просто идеально. Настоящая леди, к тому же, как оказалось, очень смышленая. Как там сказала Юджиния, все неприятные добродетели? Оказывается, это не так уж и плохо. Генару показалось, что Марлена, как это свойственно всем некрасивым, как было свойственно и ему, страстно хочет быть любимой. И он ощутил прилив симпатии к Марлене. Немного погодя, Генар вдруг сказал. «Юджиния, если ты не возражаешь, я бы хотел поговорить с Марленой один на один». «У вас уже появились секреты?» – попробовала пошутить Юджиния. «Видишь ли, именно Марлена разговаривала с комиссаром Питтом, и именно она убедила его разрешить вам прилететь на станцию. Мое положение как командора станции в очень большой мере зависит от того, что говорит и что делает комиссар Питт. Поэтому мне было бы интересно послушать, что может рассказать Марлена об этой беседе. Я думаю, она будет чувствовать себя свободнее, если мы останемся вдвоем». Генар взглядом проводил Юджинию и повернулся к Марлене. Та пересела в большое глубокое кресло в углу комнаты и почти утонула в нем. Положив руки на колени, девушка серьезно смотрела на командора своими прекрасными темными глазами. «Кажется, твоя мама не хотела оставлять нас вдвоем и даже немного разнервничалась. Ты тоже нервничаешь?» – полушутливо спросил Генар. «Вовсе нет», – отозвалась Марлена. «А если мама и беспокоилась, то за вас, а не за меня». «За меня? Почему?» «Ей кажется, что я способна сказать что-нибудь такое, что может оскорбить вас». «И ты скажешь?» «Я постараюсь не делать этого, командор». «А я уверен, что это у тебя очень хорошо получится. Ты знаешь, почему я хотел поговорить с тобой один на один?» «Вы сказали маме, что хотите побольше узнать о моем разговоре с комиссаром Питтом». «Это так. Но вы еще хотите и посмотреть на меня поближе». У Генара чуть сдвинулись брови. «Конечно, я хотел бы узнать тебя получше». «Нет, не то», — быстро вставила Марлена. «Тогда что же?» «Простите, командор», — сказала Марлена и отвернулась. «Простить за что?» Лицо Марлены исказило гримаса отчаяния, но она не проронила ни слова. «Что-то не так, Марлена?» — мягко спросил Генар. «Ты должна объяснить мне. Для меня очень важно, чтобы мы были откровенны друг с другом. Мама сказала, чтобы ты следила за своими словами. Пожалуйста, забудь об этом. Если она говорила, что я слишком обидчив и меня легко задеть, забудь и об этом тоже. Слово. Я приказываю говорить со мной совершенно свободно и не бояться меня обидеть. А ты должна выполнять мой приказ, потому что я командор станции на Эритре». Марлена вдруг рассмеялась. «Вы действительно хотите все узнать обо мне?» «Конечно». «Потому что вы не можете сообразить, как это я получилась такой, совсем не похожей на маму?» У Генара округлились глаза. «Ничего подобного я не говорил». «В этом нет надобности. Вы старый мамин друг. Она сама мне об этом сказала. Вы любили ее и так и не смогли забыть. Вы думали, что я похожа на маму в молодости, поэтому, когда увидели меня, вздрогнули и немножко отпрянули назад». «Вздрогнул? Это было заметно?» «Почти нет. Ведь из вежливости вы постарались не выдать себя. Но это было. Я легко заметил. А потом вы перевели взгляд на маму и снова на меня. Ну, и еще, конечно, тон ваших первых слов. Все было совершенно ясно. Вы увидели, что я совсем не похожа на маму, и были разочарованы». Генар в изумлении откинулся в кресле. Просто потрясающе! Вы в самом деле так думаете, командор? Довольная улыбка осветила лицо Марлены. Правда? Вы так думаете? Вы ни капельки не обиделись и не испытываете никаких неудобств. Наоборот, вы рады. Вы первый человек, самый первый. Даже маме это не нравится. Причем тут нравится или не нравится? Это совершенно не важно, когда речь идет об исключительном явлении, о чем-то необычном. И давно ты научилась читать язык жестов, Марлена? Я всегда умела, но с годами у меня получается все лучше и лучше. Мне кажется, это может всякий, если только он будет внимательно смотреть и размышлять. Нет, Марлена, это не так. Это может далеко не каждый, поверь мне. А еще ты сказала, что я люблю твою мать. В этом нет ни малейшего сомнения. Когда вы рядом с ней, вас выдает каждый взгляд, каждое слово, каждое движение. Как ты думаешь, Юджиния тоже заметила? Она догадывается, но не хочет этого. И никогда не хотела. Гинар отвел взгляд. Все дело в моем отце. Я знаю. Марлена помедлила, потом решилась. Но я думаю, она не права. Если бы она могла видеть вас так, как вижу я... К сожалению, это невозможно. Впрочем, я очень рад, что ты понимаешь меня. Ты прекрасна, Марлена. Марлена покраснела, немного помолчала, а потом произнесла. Вы говорите правду? Конечно. Но я же не могу обмануть тебя, правильно? Поэтому я и не стану пробовать. Если судить только по твоему лицу или по твоей фигуре, тебя нельзя назвать красавицей. И все же ты прекрасна. И это самое главное. Можешь поверить, я не обманываю тебя. Не обманываете. Марлена так счастливо улыбнулась, что лицо ее сразу похорошело. Гинар тоже улыбнулся и сменил тему. Может быть, теперь мы поговорим о комиссаре Питте? Это еще более важно сейчас, когда я знаю, что ты обладаешь необычайной проницательностью. У тебя нет возражений? Марлена слегка потерла руки, которые она по-прежнему держала на коленях, скромно улыбнулась и ответила. Нет, дядя Зивер, вы не против, если я буду так вас называть? Нисколько. Наоборот, я польщен. Ну, а теперь расскажи мне о комиссаре Питте. Он послал мне инструкции, согласно которым я должен оказывать твоей матери всяческое содействие и предоставить в ее распоряжение все наши астрономические приборы. Как ты думаешь, почему он так распорядился? Мама хочет определить точные параметры движения Немезиды относительно звезд. Ротор – слишком нестабильная база для таких измерений. На Эритра это можно определить гораздо точнее. Этот проект она предложила недавно? Нет, дядя Зивер. Она мне говорила, что уже давно пыталась получить необходимые данные. Тогда почему твоя мать не прилетела сюда намного раньше? Она просила об этом комиссара Питта, но он отказывал. Почему он согласился сейчас? Потому что хочет от нее избавиться. В этом я не сомневаюсь, особенно если она постоянно надоедала ему со своими астрономическими проблемами. Но, должно быть, она надоела ему уже давно. Почему же он послал ее только сейчас? Он хотел заодно избавиться и от меня, тихо ответила Марлена.